Седьмое. На плоту по Эйдыге. Третья неделя на исходе. Река, быстрое течение, холодные брызги, солнечный блеск, ветер, рябь, отражение темных кедров в воде, острые камни, песчаные перекаты, водоросли на дне, мелькание рыб, тени от птиц, прозрачное небо, белые и холодные, как сугробы снега, облака. Мы загорели, обветрили, похудели, ладони в мозолях. Кузя и я у передней греби, наш лоцман Григорий Иванович Стрельцов и автоном Викентьевич Ярошкин у задней греби. Мария Кирилловна подменяет, чаще всего меня, иногда Кузю. Рана Ефрема Георгиевича затянулась, и его отправили самолетом в санаторий. Там он поправится окончательно и наберется сил. Мария Кирилловна решила его проводить, но Пенегин, зная, как ей хотелось участвовать в экспедиции, отказался наотрез и уехал один. Даня остался у гостеприимной Франсуазы Гастоновны. Интересные люди рабочей экспедиции. Стрельцов — человек бывалый, про таких, говорят, прошел огонь, воду и медные трубы. До революции он был 10 лет на каторге за нечаянное убийство кума в драке в Охмелю. После революции ему дали 10 лет за вооруженный грабеж. Был в какой-то банде. Они грабили прииски, намытое золото, приготовленное к отправке в Желуху. Желуха, так на воровском жаргоне, называется европейская часть СССР. Примечание автора. Нападали обычно по дороге на станцию. Железная дорога от города Незаметного, километров 700 или около того. Главарей банды расстреляли, а Стрельцов отделался 10 годами, да и те полностью не отсидел. Отпустили по зачету, то есть за хорошую работу в лагере. После этого он бродяжил, искал золотишко в тайге, находил, прогуливал в Желухе и снова искал. Вообще всю жизнь промышлял в тайге. Если б только бедная мама знала, с кем я еду. Но Мария Кирилловна уверяет, что он отличный проводник и лоцман, уже много лет ходит с разными экспедициями по тайге. А что касается прошлого, то он давно завязал. Григорий Иванович — высокий, жилистый старик с глубоко посаженными пронзительными голубыми глазами. В черных, как смола, волосах ни одного седого волоса, но густую бороду уже запушил иней. Это сильный и ловкий таежный волк. Как он управляет плотом, залюбуешься. А управлять плотом на таежной реке — не такое легкое дело. Правда, Ефрем Георгиевич сделал нам очень хороший плот. Прочный, устойчивый, ходкий, с хорошей оснасткой, отлично управляемый. Я прежде думала, что плот — это просто несколько бревен, скрепленных вместе, а это судно. Посреди плота шалаш на случай дождя, перед шалашом очаг. Камни, гравий, песок. Основной груз – продукты, одежда, спальные принадлежности, тщательно упакованные в рюкзаки и мешки, мы разместили на грузовой площадке у задней подгребицы и накрыли сверху палаткой. Посуду, консервы, резиновую лодку и походную метеорологическую станцию мы привязывали у передней подгребицы. Середина плота вокруг очага свободна. Некоторые ценные приборы хранятся в шалаше. За первые 2 дня мы научились хорошо понимать команду лоцмана. «Нос вправо!» Я изо всех сил налегаю на переднюю гребь. Плот смещается вправо. «Ош!» Мы с Кузей разом прекращаем греблю. «Гребь на плот!» Мы вытаскиваем гребь на плот и закрепляем специальными веревками. «Сушить гребь!» Мы поднимаем гребь горизонтально и закрепляем петлей за рукоятку.